«Да ты никак болен, Кирилл?» – спросил Лысенко. «Здоров на еду, дохил на работу», – отшутился секретарь партбюро, подставляя плечо под тяжелую тесину. «Говори правду, может, тебе отдохнуть надо? Пустяки, лихорадит немного, а лихорадка не матка, что с нее взять? Отдыхать будем у себя в лагере». На третью ночь началась установка моста. Мешкать нельзя ни минуты. Несколько десятков партизан вошли кто по пояс, кто по плечи в ледяную воду. Работали со стервенением, в кровь разбивая пальцы, кусая губы. Рядом с бойцами командиры рот, взводов, политруки. Стоит в воде и Кирилл Николаевич. Орудует топором, закрепляя козлы. Криницкий, будто по срочному делу, отозвал его на берег. «Ты же болен. У тебя наверняка повышенная температура. У многих она повышенная. А секретарю партбюро нельзя отсиживаться на бережку, когда все ладят переправу». Скрынник сказал это, но тут же пошатнулся. Комиссар приказал ему переодеться во все сухое, выпить стакан разведенного спирта и лечь в сани под тулуп. К часу ночи переправа была готова. Отряд перебрался на западный берег благополучно. Дальше двигались уже знакомыми местами. Под Золотым опять произошла перестрелка с бандеровцами, а потом шли уже без особых препятствий. Вечером 31 января участников похода на Большую Землю встретили разведчики соединения, а на другой день они все вместе прибыли в Лесоград. Как мы радовались удаче! Сотни раненых и людей из гражданского лагеря находятся теперь в полной безопасности и больше не связывают нас. Партизаны старших возрастов отправлены по домам. Пополнено наше вооружение. Получен солидный запас боеприпасов. Имеем вдоволь взрывчатки. Доставлено и много всякого иного добра. Причем потери среди участников похода минимальнейшие. Правда, заболел Скрынник, но я не сомневался, что его могучий организм справится с простудой, полученной на постройке переправы. После ледяной ванны познабливало и других партизан, но теперь они уже чувствуют себя превосходно. Однако вскоре выяснилось, что Кирилла Николаевича свалила не только простуда. Тиф, сыпной тиф, констатировали врачи. Простуда лишь осложнила и без того тяжелую болезнь. Там, в Олевске, секретарь партийного бюро батальона многое делал, чтобы уберечь наших партизан от инфекции, а вот сам где-то ее подцепил. Несмотря на все усилия врачей, спасти Кирилла Николаевича не удалось. Через несколько дней мы опустили его тело в могилу, и в воздухе прозвучал прощальный салют. Тяжело было возвращаться с кладбища. На войне люди умирают часто. Смерть ходит рядом. К ее соседству привыкаешь, неизбежность потерь сознаешь, но все равно щемит и ноет сердце, когда она вырывает еще кого-нибудь из наших рядов. Кирилл Скрынник был хорошим человеком и коммунистом, настоящим партийным вожаком. Он стал партизаном еще осенью 1941 года, когда наш отряд находился в Черниговских лесах под Ченчиками. Сначала рядовой боец, потом политрук взвода, позже член партбюро, наконец секретарь партбюро, таков послужной список Скрынника в отряде имени Щерса, ставшим затем 7-м батальоном нашего соединения. До войны Скрынник работал председателем райисполкома на Киевщине. Не знаю, как проявились тогда организаторские способности Кирилла Николаевича, но партизаны всегда прислушивались к его мнению, уважали и любили своего секретаря партбюро, шли за ним. Шли прежде всего потому, что Кирилл Скрынник всегда был в самой гуще людей и влиял на них силой собственного примера. Если отдыхают, веселятся бойцы, Скрынник не будет стоять в стороне, снисходительно на них поглядывая, а первым затянет песню, пустится в пляс, забрянчит на гитаре, растянет гармошку. Если трудно людям в походе, Скрынник шагает рядом по колено в воде или по пояс в снегу, без жалоб, но и без громких фраз, только роняя с улыбкой бесконечные свои прибаутки. Если голодно, он поделится с бойцом последним сухарем. если завяжется бой, Кирилл Николаевич бьет из автомата в передней цепи. Если надо подорвать вражеский эшелон, он вместе с минерами на рельсах. Если строят переправу, он, даже чувствуя себя нездоровым, первым прыгнет в холодную воду.